Глава 12. Неужели я предчувствовала, что дойду до этого? Когда я взяла пузырек из сумки Поль, я рассчитывала его выбросить, а сама спрятала на дне своей коробки для перчаток. Достаточно подняться к себе в комнату, достаточно одного движения, и я совсем покончу. Такая мысль меня утешает. Я прижимаю щекой к теплой траве и говорю тихонько: «Я хочу умереть». Горло мое разжимается, и я становлюсь вдруг очень спокойной. Это не из-за Льюиса. Вот уже 2 недели, как огромная орхидея завяла, и я ее выбросила, дело закрыто. Уже в Чикаго я начала выздоравливать. Я выздоровею и не смогу помешать себе в этом. Люди, которых убивают везде понемногу, тоже тут ни при чем. Так же, как надвигающаяся война, быть убитой или умереть, разница невелика, все умирают приблизительно в одном и том же возрасте, с разницей примерно в 40 лет. Нет, все это меня не касается. Если бы что-то меня касалось, я бы чувствовала себя живой и не стремилась бы перестать быть таковой. Но меня снова настигает смерть, как в тот день, в 15 лет, когда я закричала от страха. Мне уже не 15 лет, у меня уже нет сил бежать. Из-за нескольких дней ожидания приговоренная к смерти вешается в своей камере, а тут хотят, чтобы я терпеливо ждала целые годы. Зачем я устала? Когда устаешь, смерть кажется гораздо менее ужасной. Если я могу умереть от желания, которое испытываю к ней, воспользуемся этим. Все началось 2 недели назад, с того момента, как я прилетела в Париж. Робер ждал меня на вокзале инвалидов. Он не сразу меня увидел. Он ходил вдоль тротуара мелкими стариковскими шажками, и меня словно озарило. Он стар. Робер улыбнулся мне. Взгляд его был по-прежнему, все таким же молодым, но лицо начало сдавать и будет сдавать до тех пор, пока совсем не исказится. И с той минуты я непрестанно думаю, ему осталось 10 или 15 лет, может быть, 20. Это мало, 20 лет, а потом он умрет. Он умрет раньше меня. Сегодня утром он беседовал с Анри. Они говорили, что надо все начать заново, что всегда все начинают заново, что иначе и быть не может. Они строили планы, спорили, а я смотрела на его зубы. Единственное, что сохраняет верность телу, это зубы, в которых обнажается скелет. Я смотрела на скелет Дюбрея и говорила себе: «Он ждет своего часа. Час придет. У нас есть возможность тянуть какое-то время, но пощады никогда не бывает. Я увижу Робера на кровати с восковым лицом, с фальшивой улыбкой на губах, и буду одна перед его трупом. Какая ложь! Умиротворенные каменные фигуры, которые спят бок о бок в склепах, и эти обнявшиеся супруги на своих погребальных урнах. Можно, конечно, смешать наш пепел, но смерть нашу соединить нельзя. В течение 20 лет я думала, что мы живем вместе, но нет. Каждый в одиночку заключен в собственном теле со своими артериями, которые затвердевают под усыхающей кожей, со своими печенью и почками, которые снашиваются, и своей кровью, которая бледнеет, со своей смертью, которая незаметно созревает в нем, отъединяя его от всех остальных. Я знаю, что сказал бы мне Робер. Он уже говорил это. Я не приговоренный к смерти. Я живой. Он убедил меня, но тогда ведь он разговаривал с живой, а жизнь — это истина живых. Я играла с мыслью о смерти. Только лишь с мыслью. Тогда я была еще жива. Сегодня дело другое. Я больше не играю. Смерть уже здесь, она заслоняет синеву неба, она поглотила прошлое и пожирает настоящее, земля оледенела, небытие вновь завладевает ею, скверный сон все еще плывет сквозь вечность, пузырь, который я проткну. Я поднимаюсь на локти, смотрю на дом, на липу, на колыбель, в которой спит Мария. День как день, похожий на все другие, и небо кажется голубым, но как пусто. Все безмолвствует. Быть может, это молчание, всего лишь молчание моего сердца? Во мне нет больше любви ни к кому, ни к чему. Я думала. Мир велик, неистощим, жизни не хватит, чтобы насытиться им. А теперь я смотрю на него равнодушно. Он стал необъятным местом изгнания. Какое мне дело до далеких галактик и миллиардов людей, которые не знают и никогда не узнают меня? У меня всего лишь одна жизнь. Значение имеет только она, но именно она теперь не в счет. Мне нечего больше делать на Земле. Мое ремесло, какая насмешка. Как я посмею помешать какой-нибудь женщине плакать или заставить мужчину засыпать? Надин любит Анри, во мне она уже не нуждается. Робер был счастлив со мной, как был бы счастлив с другой или один. Дай ему бумагу, время, и ему ничего больше не нужно. Конечно, он пожалеет обо мне. Но на истинное сожаление он не способен. К тому же он и сам скоро окажется под землей. Льюису я была нужна, мне думалось, слишком поздно начинать все сначала. Я приводила себе разные доводы, и вот все доводы улетучились, я ему больше не нужна. Я прислушиваюсь. Ни единого зова, ниоткуда. Ничто не защищает меня от того маленького пузырька, который ждет меня на дне коробки для перчаток. Я выпрямилась, поглядела на Марию. На ее замкнутом личике я опять вижу свою смерть. Когда-нибудь ей будет столько же лет, сколько мне, а меня уже здесь не будет. Она спит, дышит, она вполне реальна, она реальность и будущего, и забвения. Наступит осень, возможно, она пойдет гулять в этот садик или куда-то еще. Если случайно она произнесет мое имя, никто ей не ответит, и мое молчание затеряется в общем молчании. Но она даже и не произнесет его. Мое отсутствие станет таким полным, что никто и ведать о нем не будет. Эта пустота вызвала у меня головокружение. Между тем я помню, что жизнь порой бывала чудесной, точно ярмарка, и сон ласковым, словно улыбка. В Гао мы спали на террасе гостиницы. На рассвете ветер врывался под противомоскитную сетку, и кровать раскачивалась, словно лодка. А с палубы парохода, пропавшей смолой, было видно, как из-за острова Эгина поднимается огромная оранжевая луна. Небо и земля сливались в водах Миссисипи, гамак раскачивался во дворе, где квакали жабы, и я видела, как теснились созвездия над моей головой. Я спала на песке, в дюнах, на сене, вкрытом гумне, на мху, на сосновых иголках, в палатках, на стадионах в Дельфах, и под небом вместо крыши в древнем театре Эпидавра, на полу в залах ожидания, на деревянных полках вагонов, на старинных кроватях под балдахином, на больших деревенских кроватях с пуховыми перинами, на балконах, скамейках, на крышах, и я спала в объятиях, довольна. Каждое воспоминание пробуждает тоску. Сколько смертей ношу я в себе». Умерла девочка, которая верила в рай. Умерла девушка, считавшая бессмертными книги, идеи и человека, которого она любила. Умерла молодая женщина, которая разгуливала, довольная по миру, предназначенному для счастья. Умерла влюбленная, со смехом, просыпавшаяся в объятиях Льюиса. Они так же мертвы, как Диего и любовь Льюиса. У них тоже нет могилы, вот почему им заказан покой подземного царства. Они хоть и слабы, но все еще помнят себя и, томясь, призывают вечный сон, сострадание к ним. Похороним их всех разом. Я направилась к дому, бесшумно прошла мимо окна Робера. Он сидит за столом, работает. Как он близок, как он далек. Достаточно окликнуть его, он улыбнется мне, а дальше... Он улыбнется мне на расстоянии, непреодолимом расстоянии. Между его жизнью и моей смертью нет связующей нити. Я поднялась к себе в комнату, открыла коробку для перчаток, взяла пузырек. Я держу в руке свою смерть. Это всего-навсего маленький коричневатый пузырек. Вдруг он перестал мне угрожать. Он подчиняется мне. Сжимая пузырек, я легла на кровать и закрыла глаза. Я дрожала от холода и в то же время обливалась потом. Я боялась. Кто-то собирался отравить меня. Это была я, и уже не я. Опустилась черная ночь, все казалось таким далеким. Я сжимала пузырек, мне было страшно. Но всей душой я хотела победить страх. Я одержу над ним победу, я выпью, иначе все начнется снова. Я не хочу. Все начинается снова, мысли мои придут в порядок, все в тот же порядок, а такие вещи и люди, Мария в своей колыбели, Диего, неведомо где, Робер, спокойно шествующий к своей смерти, как Льюис, к забвению. Я вернусь к разуму, который поддерживает порядок. Прошлое позади. Будущее, пока невидимое, впереди. Свет, отделенный от тьмы, этот мир, победоносно выплывающий из небытия, и мое сердце, как раз там, где оно бьется, не в Чикаго, не возле трупа Робера, а в своей клетке, у меня под ребрами, все начнется снова. Я скажу себе, у меня был приступ депрессии. Очевидность, приковавшую меня к этой постели, я объясню депрессией. Нет, я достаточно всего отрицала, достаточно забывала, достаточно избегала, достаточно лгала один раз. Раз и навсегда я хочу дать восторжествовать истине. Смерть победила, теперь она настоящая. Достаточно одного движения, и эта истина станет вечной. Я открыла глаза. Было светло, но разницы между ночью и днем не существовало. Я парила над безмолвием, великим, религиозным безмолвием, как в те времена, когда лежала на своем пуховике в ожидании ангела, который должен был меня унести. Сад, комната, молчали. Я тоже, я перестала бояться. Все соглашалось с моей смертью, и я с ней соглашалась. Сердце мое ни для кого уже не бьется, как будто вообще перестало биться, как будто все другие люди уже обратились в прах. Из сада донесся шум. Шаги, голоса, но они не нарушали молчание. Я видела и была слепой. Я слышала и была глухой. Надин очень громко сказала рассерженным голосом, «Мама не должна была оставлять Марию одну». Слова пронеслись над моей головой, не коснувшись меня. Их слова уже не могли затронуть меня. Внезапно во мне проснулось слабое эхо, тихий, гложущий отзвук. Что-то случилось. Мария одна на лужайке. Ее могла оцарапать кошка, укусить собака. Нет. В саду смеялись, но молчание уже не сомкнулось, чтобы отгородить меня. Эхо повторило «я не должна была». И я представила себе голос Надин, громкий и возмущенный. «Ты не должна была, ты не имела права». Кровь бросилась мне в лицо, и что-то живое обожгло сердце. «Я не имею права». Ожог заставил меня очнуться. Я выпрямилась, тупо посмотрела на стену. В руках я держала пузырек, в комнате было пусто, но я была уже не одна. Они войдут в комнату, я ничего не увижу, но они меня увидят. Как я об этом не подумала? Не могу я навязать им свой труп и все, что за этим последует, отозвавшись в их сердцах, склонившись над кроватью Робер, Льюис в доме, в Паркере, с пляшущими у него перед глазами фразами неистовые рыдания Надин. «Я не могу». Я встала, сделала несколько шагов, рухнула на стул перед своим туалетным столиком. Странно. Умру я одна, а между тем переживать мою смерть будут другие. Я долго сидела перед зеркалом, вглядываясь в свое избегнувшее гибели лицо. Губы посинели бы. Нос заострился, но не для меня. Для них. Моя смерть не принадлежит мне. Пузырек все еще тут, под рукой, смерть по-прежнему рядом. Но живые еще ближе, по крайней мере, пока Робер жив, я не смогу ускользнуть от них. Я убираю пузырек. Приговоренная к смерти, но и приговоренная к жизни. На какой срок? На 10-20 лет, я говорила, 20 лет — это мало. А теперь 10 лет кажутся мне бесконечностью, длинным, темным туннелем. Ты не спустишься? Надин постучала, вошла, встала рядом со мной. Я чувствую, что бледнею. Она вошла бы и увидела на кровати меня, сведенное судорогой тело. Какой ужас! Что с тобой? Ты больна? С тревогой в голосе спросила она. У меня разболелась голова, я поднялась принять аспирин. Слова без усилий срываются с моих губ, и голос кажется мне нормальным. И ты оставила Марию одну, проворчала Надин. Я сразу спустилась бы, но услыхала тебя и задержалась немного отдохнуть. Мне уже лучше, — добавила я. Надин подозрительно смотрит на меня, но все, что она подозревает, — это неприятности с сердцем. Правда? Ты чувствуешь себя лучше? Аспирин помог мне. Я встаю, чтобы укрыться от ее инквизиторского взгляда. Давай спустимся. Анри протянул мне стакан с виски. Он просматривал бумаги вместе с Робером, который с радостным видом стал объяснять мне что-то. Я с изумлением спрашивала себя, как я могла быть такой легкомысленной? Как не подумала о бесконечных угрызениях совести, которые я готовила ему? Нет, это не легкомыслие. На какое-то мгновение я действительно оказалась по ту сторону, там, где ничто не имеет значения, где все ничто. «Ты слушаешь меня?» — спросил Робер и улыбнулся мне. «Где ты?» «Здесь», — отвечала я. «Я здесь. Они живут, они разговаривают со мной, и я жива». Очертя голову, я снова бросилась в жизнь. Слова входят мне в уши и мало-помалу обретают смысл. «Вот смета еженедельника и макеты, которые предлагает Анри. Нет ли у меня идеи для названия? Ни одной из тех, о которых думали, до сих пор не подходит. Я ищу название». Я говорю себе, что раз они оказались достаточно сильными, чтобы вырвать меня у смерти, быть может, они сумеют помочь мне снова начать жить. Они наверняка сумеют. Либо все мы становимся безучастными, либо земля заселяется вновь. Я не безучастна. Раз мое сердце продолжает биться, надо. Непременно надо, чтобы оно билось ради чего-то, ради кого-то. Раз я не глухая, то услышу, как меня снова позовут. Кто знает, быть может, когда-нибудь я снова буду счастлива.